Я сразу почуял неладное, едва подошел к дверям своей квартиры. Нет, не в том смысле, что опасность. Скорее наоборот, джигит, кажется, успел начудить. Из квартиры лилась музыка, довольно громкая, и соседи уже, наверное, во всю мощь стучали по трубе отопления. Они всегда так делали, когда я вечерами включал магнитофон. И, как мне казалось, совсем не громко, но соседям так не казалось. Я обычно не конфликтовал и вырубал магнитофон или делал звук совсем уж слабым. Но то, что творилось сейчас в моей квартире, это я вам скажу. Мне кажется, там внутри ходили ходуном и пол, и потолок. Я отпер дверь квартиры. Музыка прямо шибанула меня по ушам. А в ноздри ударил запах алкоголя и знакомых духов. Я с силой, словно вымещая свою злость, закрыл дверь и прошел в комнату. И слегка осоловел от увиденного. Во-первых, вся комната была в табачном дыме. Во-вторых, музычка. Как я и ожидал, батареи просто стонали от ударов по ним. Плюс ко всему, довольно визжали сам Армен и две спермовыжималки. Вот, пожалуйста, оставь этого козла хоть на минуту, а был такой обиженный, нашел свой огород. Сначала я выключил магнитофон. Визг на моем диване прекратился после моих-то решительных действий. Тройка застыла в сногсшибательной позе. Армен лежал, вытянул ноги, которые упирались в спинку дивана. По бокам пристроились эти дамочки и ублажали джигита вдвоем. До сей минуты ублажали, пока я не вырубил музыку. «Ха, друг, мы тут ждем тебя!» Красотки не изменили своих позиций и сладенько мне заулыбались. «Я совсем озверел. Кто вас сюда звал?» Одна из дамочек скуксилась. «Это все пастушок наш», — доложила она. Я хмуро возрился на Армена. «Стервец. Скорее всего, у него были телефоны этих шлюх. Оставили, по-видимому, в прошлый раз. И только я за порог, как он обрадовался и вызвал облюбованных шлюх. А те, понятно, и рады стараться». «Идем, разговор есть», — буркнул недобро я. Армен живо все понял. Он хлопнул по ягодицам своих подружек и веско произнес. «Посторонись, Армен с другом говорить будет». Армен выкарабкался из-под голых телок, накинул брюки и, решив, что этого достаточно, двинулся ко мне. «Игорек», — пропела одна из шлюх, — «а ты чего такой злющий? Он сегодня бука», — добавила другая. «Иди к нам. Мы тебе настроение поднимем». «И не только настроение». «Не дождетесь», — грубо бросил я и направился на кухню. Армен босиком пошлепал за мной. На кухне я закрыл за Арменом дверь и налетел на него. «Это моя квартира». Он не стал возражать против очевидного. «Да, твоя квартира». «И поэтому я решаю, будешь ты тут с куровами кувыркаться или нет. И если будешь, то когда?» «Зачем тогда? Ты мне друг. Я тебе друг». «Шиш тебе, а не друг. Знаем мы эту песню. Сам будет целую ночь волтузиться, а на утро сообщит хану, что это я виноват во всех грехах». «Значит так», — грозно заговорил я, — «красавец этих под зад, чтоб духу их не было. Я сегодня хочу отдохнуть». «И мы что, мешаем?» — не понял Армен. «Еще как. Дом от вашего шума на ушах стоит». «Это не мы. Это какой-то дурной в трубу стучит. Совсем, наверное, спятил. Лупит и лупит. Больной, наверное, да?» «Да, как и ты. Послушай, друг, мы будем очень тихо, совсем тихо. Музыки не будет, совсем не будет. Ты можешь отдыхать?» Я на минуту задумался. Один Армен или с кем-то — разница небольшая. А может, еще и хуже, когда один останется. Некому будет прицепиться... Мне точно отдохнуть не даст. «Хрен с тобой», — решил я, — «но только чтобы ни звука, а то всех троих под зад из квартиры попру». Армен довольно развел руки. «Не волнуйся, да?» «Набери номер хана», — тут же велел я. Армен невольно насторожился. Наверное, подумал, что я о его поведении буду докладывать. «Зачем, хан?» — скинул брови он. «Не по твою душу», — остудил его я. «Давай, не тяни». Армен поднял трубку и набрал номер. Услышав голос хана, он тут же протянул трубку мне. Прежде чем начать разговор с хозяином казино, я бросил взгляд на Армена. «Вали отсюда!» «И чтобы вел себя как мышь!» Армен подобострастно кивнул и удалился. Я прижал трубку к уху. Еще до того, как до меня донесся голос хана, я услышал довольный визг тружениц сексуального фронта. Вести себя как мыши никто не собирался.